тварь!» — выкрикнул он, вскакивая на ноги и бросаясь вперед. «Могли бы обойтись и без оскорблений», — хмыкнул я в ответ, отбивая удар за ударом. «С тобой, без оскорблений, после нового блока я делаю подсечку, моментально перекручиваюсь вокруг своей оси, а дальше запускаю ногу прямо в живот падающего противника. Его отбрасывает почти что к самой линии силового купола. И это все, что ты можешь», — сплевывает Батари. «Это я только разминаюсь, качаю головой и внимательно слежу за движениями противника. Что-то с ним не так, но что, и я не прихожу в восторг от того, что так просто отбрасываю его прочь. На самом деле я вижу, что он сдерживает себя». Снова взмах, свист разрезаемого ветра, уход с линии атаки. Хватаю его за кисть и протягиваю дальше. Он тут же разворачивается и снова слышится свист. Отдергиваю ногу в последний миг. Из асфальта высекаются искры. Снова удар. Снова ухожу. Удар в центр груди блокирую и протягиваю с разворотом так, чтобы оказаться лицом к лицу с противником. И тут я вижу, что он улыбается. Что же, улыбайся дальше. Я дергаю головой и наношу лбом хороший удар в переносицу. Бью уже без жалости. Слышу женский вскрик со стороны зрителей. Кто-то слабонервный не смог сдержать эмоций. Противника снова относит на пару метров. Он зажимает ладонью разбитый нос. Потом смотрит на окровавленную ладонь и стряхивает капли на асфальт. Не хочешь отступить? Даю я самый последний шанс. Вот еще. Все самое интересное только начинается. Хмыкает Батари и вытирает нос рукавом белой рубашки, тут же окрасившийся в алый цвет. Он начинает крутить саблю вокруг себя, добавляет магии живицы, и вот уже передо мной не человек, а подобие ветряной мельницы. И эта мельница приобретает вид золотого кокона от бьющей по воздуху сабли. Мне остается только внимательно следить за моментом, когда сын графа ринется в бой. Все кругом замирает. Слышится лишь биение сердца и свист рассекаемого воздуха. Я чуть прикрываю глаза и сосредотачиваюсь на противнике. Слышу его дыхание. Чувствую биение его сердца. Движение рук и ног. Скрип песка под подошвой. Пора. Взмах сабли, блок, а после я с размаха бью локтем по оказавшейся рядом физиономии. На! Рука словно впивается в мраморную статую. Противник даже не моргает. Я тут же отскакиваю. Вот это да! Даже шелохнулся. Неужели началось, и сейчас он покажет свою настоящую силу? Батари улыбается противной окровавленной улыбкой, а потом взмахивает саблей так, что она оказывается у его бедра. Неторопливо проводит лезвием по шву брюк, потом по рубашке. «Избавьте меня от стриптиза, сын графа Батари!» Громко говорю я. «Я избавлю тебя от жизни!» Доносится рык из груди молодого человека. Он падает на четвереньки, а в следующий миг я вижу, что его глаза вспыхивают золотым. Но самое интересное начинается потом. Глава 29. Ведарь никогда не убегает. Редко случаются ситуации, когда ведарь победоносно отступает, а враг в панике бежит следом. Кодекс ведаря. Как только глаза блеснули золотым, я понял, что ничего хорошего ожидать не стоит. Еще и аура усилилась настолько, что мне стало душно в куполе. Кончики пальцев Батари заострились, почернели, превратились в острые когти. Сами пальцы, а следом и вся кожа, покрылись рыжим жестким волосом, напоминающим медную проволоку. Тело укрупнилось, раздались плечи, расширилась грудь. Лицо вытянулось вперед, становясь похожим на кошачью морду. Оборотень, да какой-то необычный. Длинная грива едва ли уступала львиной, а хлещущий по бокам хвост словно жил сам по себе и по длине мог дать фору любому хвосту в этом мире. «Ир-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р поползли остатки ткани. Он лапой отшвырнул их подальше. От резкого движения когтей белая рубашка разлетелась в клочья, словно была собрана из пепла. Мелкие обрывки закрутились в воздухе. У меня в голове сложилась картина. Она пролетела всего за мгновение, но его хватило, чтобы оценить противника и вынести суждение насчет него. Если он постоянно ел, то это означало, что у оборотня был нереальный метаболизм. Не мог аристократ себе позволить обжираться на званом вечере, а оборотень пошел на это, даже под угрозой осуждения. Значит, он был всегда голоден. И соединение голода, вида и окраса может говорить только об одном. Передо мной вампал. А это очень и очень хреново. Кис-кис-кис, неуверенно сказал я, пытаясь сообразить, что делать дальше. Эту тварь так просто не победить. Единственный шанс у меня будет, когда он отвлечется на то, чтобы пожрать, а судя по тому объему еды, который вампал закинул за время нахождения в зале, это будет еще не скоро. Оборотень сделал шаг по направлению ко мне. Клыки размером с палец взрослого человека оскалились совсем недобродушно. Желтые глаза непрерывно следили за мной. Я замер, наблюдая за ним в ответ. Мозг бешено работал, пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. Мы оба заперты в силовом куполе, через который не проникает магия. Да и не поможет магия с вампалом, он защищен от всех сил стихии природной охраной. Что же делать? Бойцы на воротах и возле дверей хоть и выставили охранные обереги, но против вампала они вряд ли чем смогут помочь. Только если добровольно подставят шею, чтобы отвлечь его на пару мгновений. Но вряд ли они согласятся на такое. За стенами силового поля раздались женские вскрики. Молодые люди выхватили оружие, напитали его магией. Хаем, наивные. Вампалу хватит 2 секунд, чтобы расправиться с каждым. Поэтому его надо уводить отсюда. Подальше от людей. Прочь, Борис, подгони наш мотоцикл. Крикнул я в сторону Годунова. Будь наготове. Но, послышался его слабый голос. Господин Курбский, будьте готовы по моему приказу убрать купол. Не слушая Годунова, гаркнул я, что есть мочи. Будет исполнено. Ответил более сообразительный князь. Я видел, что Годунов колеблется. А между тем вампал неторопливо приближался. Я не выпускал его из поля зрения ни на миг, но краем глаза заметил, что стоящий поодаль мотоцикл завелся. Неужели Годунов все-таки справился с собой? С рычанием, заглушившим рев мотоцикла, вампал бросился в атаку. Как же он быстр! Если бы я не следил за его движениями или хотя бы моргнул в этот миг, то вряд ли когда станцевал бы еще вальс. Но я был начеку, поэтому рывком ушел в сторону. Удар когтистой лапы прошелся в нескольких сантиметрах от плеча. Потом еще рывок, и еще. Удар ножом по морде и перекат. Наши движения для зрителей были незаметны. То есть только что мы стояли друг напротив друга, а миг спустя уже поменялись местами. Только у вампала возле носа появилась рана. Он дернул головой, и рана неторопливо начала затягиваться. Мотоцикл встал возле силового поля, и я заметил, что с него слезает собакина. Она грациозно поставила Урал на подножку и отошла подальше. Что же, все готово. Мне оставалось только уводить вампала прочь. Царевич, ведари уже вызваны. Донесся крик со стороны ворот. Ага, жди моих коллег. Пока они доедут, тут уже будет кровавое побоище и вряд ли кто останется в живых. Я глубоко вздохнул. Вампал почуял что-то неладное и напрягся. Князь, снимайте. В этот же миг я кинулся к мотоциклу. Молниевая стена создала прореху в том месте, в которое я бросился. Я рыбкой пролетел сквозь открывшееся отверстие, сделал сальто и приземлился точно на сиденье мотоцикла. Со стороны, может быть, это и смотрелось эффектно, но мне было не до того. Нож в ножны и вперед, рукоять до отказа. Мотоцикл рванулся вперед, подобно недавно прыгнувшему вампалу. Позади послышался удар и рев. Курбский только для меня открыл прореху, а вампала задержал силовым куполом. Тот было бросился за мной, но ударился о стену и отлетел прочь. Когти прочертили глубокие борозды на асфальте. Желтые глаза зло зыркнули в сторону Курбского. «Уезжайте, царевич, я задержу сколько смогу!» — крикнул Курбский. «Ра!» Когтистая лапа вспорола силовое поле с такой же легкостью, как до этого сабля разрезала ткань рубашки батареи. «Или не задержу вообще!» — послышался позади растерянный голос князя. «Я же дал газа и помчался на всех парах в сторону ворот, в сторону УУУ!» — проорал я, пытаясь перекричать рев мотора. «Оборотня не атаковать, если жизнь дорога». Воины у ворот кинулись в стороны, как встревоженные голуби от резкого взмаха руки. Я услышал позади рев, а потом клацанье когтей по асфальту. Вампал гнался за мной. Значит, я разозлил его своим ударом, а это уже хорошо. Он бежал с огромной скоростью, и мне приходилось выжимать из мотоцикла все, на что сподобились инновации Гаврилы Петрова. «Ты чимба, заднее зрение!» — крикнул я, почувствовав рядом шелест слуги. Он тут же коснулся меня своей памятью, смотря назад, как бы уселся позади и начал передавать на левый глаз информацию о преследователе. Почему на левый? Потому что доминирующий у меня правый глаз, а левым я мог наблюдать то, что видит Тычимба. Хорошее умение в бою не раз пригождалось. Поначалу было неловко привыкнуть видеть и спереди, и позади себя, но после тренировки все пошло как по маслу. Вот и сейчас это умение пригодилось. Я видел, что вампал мчится за мной со всех лап. Он прыгает по деревьям, по каменным зданиям, по редким заборам, раздирая их на куски. Оборотень невероятно быстр. Каждое движение четко выверено, каждый прыжок точен до невозможности. И только из-за скорости мотоцикла я еще не под его клыками. А ведь если даже я выведу его в чистое поле, то недолго смогу сопротивляться. Вампал слишком быстро даже для меня. В этот момент в голове блеснула мысль. Я выкрикнул: где сейчас те два ушлепка, что подстроили нам аварию? На севере, в двух кварталах отсюда, ответил Тычимба. Я правильно иду? Да, через два переулка поворот, там нужно свернуть. Потом полкилометра и увидите белый дом с синей крышей. Они будут там. Я гнал и благодарил небеса за то, что сейчас на дороге мало машин. Ни одна из них не попала под раздачу, ни одну машину вампал не вскрыл когтями. А то мне еще одной аварии не хватало. На указанном повороте я сделал большой вираж и едва не вписался в фонарный столб. В последний момент дернул рулем и выправил мотоцикл. За спиной вампал заскреб когтями, чтобы справиться с инерцией. Из-под острых когтей полетели асфальтовые комья. В городе Белоозеро прибавилось царапин на дорогах. Вскоре показался нужный дом. Я крикнул Тычимбе. Он. Да. Последовал ответ. Как раз на этот небольшой домишко с неухоженным палисадником я и направил мотоцикл. Тормозить я все равно не собирался. Да мне этого и не нужно было делать. Вместо этого я вскочил на седло и, сидя на корточках, приготовился прыгать. Вампал не отставал ни на метр. Когда до дома оставалось меньше 5 метров, я изо всех сил оттолкнулся и взмыл вверх. Инерция потащила меня к дому, и я не стал ей сопротивляться, влетев рыбкой в зарешеченное окошко под крышей дома, почти так же, как недавно пролетел сквозь прореху в силовом поле. В этот момент мотоцикл врезался в здание, заставив то содрогнуться, а после... После многострадальная инновационная технология с грохотом взорвалась. Раздался взрыв такой силы, что сработали сигнализации у десятков машин в окрестностях. Я же перекатился через голову, вскочил на ноги, моргнул пару раз, перестраивая зрение на ночную видимость. На захламленном чердаке была свалка из старых вещей, но мне было не до них. Я зацепил взглядом люк и сделал рывок в его сторону. В этот момент в окно влетел и вампал. Он пролетел сквозь пламя взрыва и приземлился на лапы, пытаясь проморгаться. Я дернул люк на себя и спрыгнул вниз, минуя лестницу. «Что за херня?» — уставился на меня поднимающийся с пола мужчина. «Ага, вот как раз он и откусил тормозные тросики. Ну что же, получай то, что хотел сделать другому. Санэпидемстанция. Уничтожаем крыс!» — гаркнул я и с локтя зарядил ему в лицо. Мясистый нос послушно отозвался хрустом, а потом из двух ноздрей брызнула кровь. Он даже ничего не успел понять и стоял, офигевший от происходящего. Что же, мне это было на руку. Я крутанулся вокруг ошалевшего человека и толкнул его в сторону люка. Оттуда как раз выскользнуло гибкое тело вампала. Так получилось, что человек попал ровно в объятия оборотня. Запах крови резанул по ноздрям кошачьей морды, и вечно голодный вампал не смог удержаться от того, чтобы не впиться клыками в шею несчастного. Оборотень потратил слишком много энергии в гонке, чтобы удержаться от восполнения. Как раз то, что мне нужно. В момент кровавой трапезы вампал наиболее уязвим, и мне предоставлены считанные секунды, пока окровавленная морда не повернется. Что же, надо использовать время с пользой. Рывок в сторону жрущего оборотня и тут же удар ножом по еремной вене. Оборотень взвывает и задирает морду вверх. Тут же удар в область сердца и удар по рукояти, вбивающий клинок на всю глубину. Добавляю живицы и заставляю нож вспыхнуть ярким пламенем. Верный нож в момент разогревается и становится горячей лавы. Вампал воет, трясет башкой, потом находит меня взглядом. Когтистая лапа с размаха ударяет по мне, но я уже отскакиваю в сторону. Дальше бью вырванным клинком в горящий желтым глаз. Раскаленное лезвие входит как в масло. Тут же удар в другую глазницу, и вот я уже имею дело с израненным, ослепленным оборотнем. Вампал рычит, пытается достать меня когтями, бьет хвостом, но я уклоняюсь от ослабевающих ударов и бью, бью, бью в ответ. Только не дать ему генерировать, только довести до такого состояния, в котором можно будет сжечь это чудовище. С каждой секундой вампал слабеет, его удары уже не напоминают те хлесткие выпады, скорее это попытка отмахнуться, как от надоевшей мухи. Он слабо ворочается на упавшем человеке, которому не посчастливилось этим вечером остановить царского сына с напарником. Вскоре вампал падает без сил, его окровавленный бок поднимается и опадает, дыхание со свистом выходит из оскаленной пасти. Он не превращается обратно в человека, а это значит, что оборотничество не приобретенное, а врожденное. Мне остается только подключить живицу, добавить больше огня и подождать 5 минут, пока тело оборотня не скроется полностью в огне. Гореть ему еще минут 10. Так что успею передохнуть и, если понадобится, снова утихомирить Вампала. «Ну а что, вдруг у него хватит сил на восстановление?» С усталым вздохом я откидываюсь на чудом уцелевший стул и натыкаюсь на огромные круглые глаза второго человека, который остановил нас на дороге. Он сидит на потертом диване и, судя по столбику пепла на сгоревшей сигарете, остолбенел с того момента, как в дом врезался мотоцикл. Хмыкаю. «Ну что, страшная зверюга, а ведь это только самка. Скоро появится самец, так что ты должен успеть рассказать о том, кто тебя послал и почему». Глава 30. Когда Ведарю становится скучно, то всем вокруг становится страшно. Кодекс Ведари. Моргающие глаза уставились на меня непонимающе. Конечно, сейчас мужик был в шоке, раздался взрыв, от которого угол дома отрезало ко всем чертям. Потом какой-то парень в рубашке ввалился в дом и бросил его напарника в объятия страшного оборотня. Затем этот самый оборотень с аппетитом поужинал напарником, а парень захреначил оборотня. Тут поневоле остолбенеешь. Приходится дать хорошую плюху, чтобы привести мужчину в подобие нормального состояния. И то он еще пару секунд моргал в тот угол, где дотлевал Вампал. И только после второй плюхи он промямлил: «Я не виноват». «Ну да, никто никогда не виноват. Виновато общество, виновато правительство, виновато атмосферное давление, но только не сам провинившийся». В последнее время вообще вошло в моду привычка отвечать за свои косяки фразой: «Я не виноват, это у меня травма детства». «Это у тебя травма детства?» — на всякий случай спросил я. «Что? А, нет», — мотнул мужчина головой. «Это все алмаз». «Какой алмаз?» — не понял я. «Нас за алмазы заказали?» «Нет, алмаз это вон», — мужчина показал пальцем на останки человека под Вампалом. «А-а, ну сейчас он мало похож на драгоценность. Если не хочешь повторить его судьбу, то говори, откуда вы?» «Из ночных ножей?» «Ночные ножи?» «Нет», — помотал головой мужчина. «Они сами по себе, а мы...» Он споткнулся. В его взгляде просквозил страх, как будто он боялся сказать, откуда они свалились на наши головы. И это после того, как он увидел судьбу своего напарника. Он испугался просто умереть. «Кто вы? Не заставляй меня применять к тебе пытки», — хмыкнул я. «Я могу перестать быть любезным». В подтверждение своих слов я вонзил боевой нож в столешницу. Лезвие прошило доску насквозь. Щелчок гарды по плоскости заставил мужчину вздрогнуть. «Мы служим боярину Романову. Мы прибыли сюда, чтобы наблюдать за его сыном и помогать в случае чего», — выпалил мужчина одним духом. «А испортить тормоза, это боярин велел?» «Да, он был недоволен тем, что вы победили его сына. Вы должны были покалечиться на мотоцикле, а потом Романов. А потом Романов вызывал бы меня на дуэль и легко победил бы покалеченного царевича», — кивнул я в ответ. Мужчина потупился, а потом снова взглянул на напарника и поежился. Он явно представил себя на его месте. Может быть, даже подумал о том, как бы он выглядел распластанным под сожженным Вампалом. «А самец этой твари, он скоро будет?» — спросил мужчина. «Минуты через три», — пожал я плечами. «А что, хочешь его встретить во всеоружии?» «Нет», — тут же замотал головой мужчина. «Я бы хотел уйти». «Ну что же, я всегда даю второй шанс». При этом я подумал, что неплохо бы отправить боярину весточку. «В общем, я тебя отпускаю. Передай своему господину, чтобы он даже не думал смотреть в мою сторону. Если его сын захочет снова проявить себя, то это будет только его вина. Не стоит задействовать помощь со стороны, если не хочешь, чтобы самого разорвали на четыре стороны. Так и передай своему господину». «Запомнил?» — мужчина закивал так активно, словно собрался таким образом скинуть голову с шеи. Вдали послышались сирены пожарных. Им начали вторить сирены полицейских. «Уходи», — кивнул я, — «и передай все, что я сказал. И никогда не попадайся на моем пути, чтобы не повторить судьбу напарника». «Да, господин». «Конечно, господин. Все будет исполнено, господин». Мужчина вскочил и начал кланяться, двигаясь задом к двери. Стоило его заднице коснуться поверхности двери, как он тут же вздрогнул, подпрыгнул, а потом дал такого стрекача, что через секунду скрипнула калитка забора. После раздались шлепающие звуки убегания. Мужчина даже тапки не снял, стараясь сохранить свою жизнь. «А что до меня? Мне нужно все-таки убрать здесь. Нельзя оставить Вампала просто так. Рано или поздно, но он сумеет возродиться, а тогда... тогда новые погони, новые битвы и новые страдания. Нет, нужно убрать здесь и всех дел». Я вызвал тотемного зверя. Медведь проявился в небольшой комнате и тут же заполонил все пространство. Его шерсть приятно защекотала мою щеку. «Пришло время ужина, косолапый, негромко сказал я. Тот с урчанием огляделся и уставился на еще тлеющую тушку вампала. Медведь повернул лобастую башку, и в сизом дымном тумане мне показалось, что он подмигнул мне. После этого животное сделало пару шагов и наклонило голову над вампалом. Раздался хруст, урчание. Я не берусь говорить, что вместе с вампалом в медвежью пасть не отправился и незадачливый алмаз, но мне почему-то ни капли не было жаль этого засранца. Сеющий смерть да пожнет погибель. Где-то на половине вампала в сторону моей груди побежал белесый ручеек сущности. Все-таки это порождение бездны, и оно было заточено на мою смерть. Хм, третья встреча с существами бездны за такое короткое время. Это не может не вызывать определенных опасений. Не только люди желают моей смерти, но еще и создания бездны. Впрочем, судьба всех ведарей такова, что создания бездны счастливы поужинать нами в первую очередь. Как только сущность вампала полностью втянулась в мою грудь, я тут же скопировал образ этого существа и поместил в ячейку хранилища. Было бы неправильно оставлять могучий образ этой твари просто так. Он может пригодиться в будущем даже против самих созданий бездны. Неподалеку появился ведарь, раздался голос Тычимбы. Он идет в нашу сторону. Ну что же, пойдем, поздороваемся, проговорил я. Косолапый, ты насытился? Медведь рыкнул в ответ и начал понемногу растворяться в воздухе. После него на полу остался только горелый след. Алмаз следов не оставил. Мне по-другому нельзя, это только в книгах и фильмах можно проходить вихрем, оставляя после себя разбитые головы, оторванные руки и ноги. В реальной жизни у людей возникли бы вопросы по поводу появляющихся трупов. И чем больше вопросов, тем сильнее у тебя репутация маньяка и кровавого психа. Поэтому всегда приходится убирать за собой. Я взял со стола отрезанный хлеб, пару кружков колбасы, сыр и добавил пару золотистых шпрот. Протянул в воздух. Это не авокадо, друг мой, но на пропитание сгодится. Закуси, а потом пойдем здороваться. Спасибо, господин. Ваша щедрость не знает границ. Авокадо будет потом, раздался голос Тычимбы. Получившийся бутерброд сначала повис в воздухе, а потом растаял, словно его стерли из бытия. Я кивнул, а потом двинулся на выход. Тычимба незримо парил рядом. Он мягко повернул мою голову по направлению бредущего по ночной улице человека. Пожилой человек был из той породы неприметных людей, лицо которых забываешь, стоит отвести взгляд. Серая одежда выглядела опрятно, ботинки начищены, галстук аккуратно повязан. Он остановился в 5 метрах от меня, взглянул в глаза. Я выдержал взгляд, а потом неторопливо поклонился, не отводя глаз от пожилого ведаря. Незнакомец начал двигаться одновременно со мной. Мы оба выдали друг другу по вежливому поклону. После этого я пошел в сторону нашего с Годуновым жилища, а ведарь прошел мимо. Его светлая аура была невероятно сильна, как солнечный свет, вспыхнувший посреди ночи. И вместе с тем, ведарь ни словом, ни каким-либо движением не выдал, что он проходит мимо коллеги по оружию. Он прошел в сторону дома, в котором недавно принял смерть вампал. Я не знал, кто этот ведарь, но очевидно, что он один из лучших, если инспектирует Белоозеро, где кучкуются дети дворян. Возможно, другие ведари также ходят по улицам, защищая мирный сон и покой горожан. Только странным было то, что никого из ведарей не оказалось на ночи перед обучением, как будто их специально отозвали с этого действа и направили на патрулирование улиц. А это уже саботаж. Я размял плечи, дернул головой вправо-влево. Похоже, что мне придется очень и очень сильно поднапрячься, чтобы в ближайшее время не отбросить коньки. Ночные ножи, Романовы, бездна. А еще кто? Кто еще хочет смерти царевича? Мне это предстояло выяснить в самые сокращенные сроки. И желательно, сделать это с меньшими потерями. Владимир Васильевич проснулся от звонка по мобильному телефону. Он аккуратно освободил руку от лежащей на плече головы жены, взглянул на номер и... Остатки сна моментально слетели с глаз. Тут же, переведя телефон в режим беззвучной вибрации, Владимир Васильевич аккуратно слез с кровати, на цыпочках двинулся прочь из комнаты. Да, этот разговор не должен касаться ушей будущей царицы. Он вышел в дверь кабинета, граничащего со спальней, и прикрыл дверь. Теперь Владимир Васильевич мог говорить свободно, он находился в зоне полной тишины. Ни звука не могло выйти из этой комнаты, блокированной умелыми заклинаниями лучших магов России. Даже если жена встанет за дверью и прислушается изо всех сил, и то ничего не услышит. Важные дела не любят огласки. Все решения принимаются в тишине. Как только старший царский сын убедился в своей полной изоляции, он ответил на звонок. «Вы с ума сошли, звонить так поздно и лично», — проговорил Владимир Васильевич. «У вас что, хорошие новости? Мои новости не обрадуют вас», — раздался низкий голос, больше напоминающий рычание. «Что случилось? Почему вы звоните?» Собеседник немного помолчал, а после произнес: «Тот, на кого вы указали, оказался гораздо сильнее, чем я думал. Да, Иван очень силен, но неужели два омута вам этого не указали?» «Указали. Поэтому я попросил дальнего родственника заняться этим вопросом». Собеседник замолчал. «И что? Что случилось?» Не выдержал долгой паузы Владимир Васильевич. «Мой родственник погрузил сына графа Батари и его свиту в сон, а после принял вид самого сына графа. Он вызывал на дуэль Ивана Васильевича, но проиграл в битве. А, между тем, мой дальний родственник был невероятно силен, быстрый, могуч. И что? А то, что ваш заказ стал моим кровным, и теперь вы приложите больше усилий, вы будете воспринимать его всерьез, я буду принимать его так, как он того достоин, ваше величество. Но мой заказ остается в силе, безусловно. Однако, мне нужны некоторые пояснения. Ваш младший брат, Ведарь, один из сильнейших, скорее, он выскочка, которому просто везет», — вздохнул Владимир Васильевич. «Однако этот выскочка миновал много смертельных преград и сделал это легко, играючи. Вот поэтому я и спрашиваю, есть ли что такое, о чем я не знаю. Что за пророчество, о котором в свое время говорил Василий Блаженный?» «Пророчество», — хмыкнул Владимир Васильевич, — «это глупая присказка к сказке о трех царских сыновьях. Впрочем, звучит она так: в один из дней, когда звезды сойдутся на небосводе в форме обоюдоострого меча, родится царский сын, предназначенный для великих дел. Он будет рожден в семье благородной, аристократической, но его сердце будет принадлежать народу. В юности своей проявит он мудрость и доблесть, изумляя окружающих своими благородными поступками и глубокими знаниями. Царский сын будет обладать силой и смелостью, подобными древним героям, и его голос зазвучит, как гром, в защиту справедливости. Когда достигнет он зрелости, возьмет на себя тяжкое бремя управления государством. В правлении его страна процветать станет, а народ обретет мир и благоденствие. Он уничтожит несправедливость и положит конец коррупции, взращивая благородство и равенство. Царский сын будет любим народом за его доброту и справедливость. Воины его будут преданы ему, как братья, а мудрецы будут искать его совета. Он возведет великие храмы и укрепит города, делая их неприступными для врагов. Время его правления станет золотым веком, когда жизнь будет наполнена радостью и изобилием. Даже после его ухода, имя его будет на устах людей, и дела его останутся в веках, как символ великой эпохи и заступничества перед лицом бед. Таково пророчество о третьем царском сыне, народном заступнике, который придет, чтобы принести свет и надежду в темные времена. Что же, нашей общей целью станет недопущение исполнения пророчества. Это и в ваших интересах, ваше величество. Да, и я со своей стороны задействую иные каналы, но и вы постарайтесь сделать все, чтобы комар носа не подточил. Не извольте сомневаться, ваше величество, все будет исполнено. Теперь у меня появилось гораздо больше интереса к смерти вашего брата. Всего доброго, ваше величество. Надеюсь, что в следующий раз мои новости будут хорошими. С этими словами собеседник старшего сына царя отключился. Глава 31. Женщины не должны стоять на дороге Ведаря. Лежать могут. Кодекс Ведаря. Добравшись до дома, я позвонил Годунову. Сказал, что проблема решена и насчет нее можно не волноваться. Тот начал причитать, что я раненый, вообще подлежу госпитализации. Я сразу же пресек все причитания. Сказал, что мне нужно просто отдохнуть и не париться насчет меня. Также попросил его навестить место обитания сына графа Батари, желательно вместе с полицией и ведарями. Что-то мне подсказывало, что там не все так просто. Не зря же вампал принял облик молодого аристократа. Вряд ли сам аристократ был вампалом, подобное оборотничество нельзя скрыть. По-любому слухи просочились бы к ведарям, а самого сына графа тогда никуда не пустили бы. Закрыли бы где-нибудь в высоченной башне и жил бы там оборотень до скончания века, или до тех пор, пока его благодетель не умрет. Годунов сказал, что немедленно выезжает к Батари, а потом тут же вернется домой. Я только хмыкнул в ответ. Мне нужно было восстановить силы. Я начал раздеваться, чтобы умыться, когда в комнату постучали. Чего там еще? Очередное испытание, или омут открылся на пороге, а оттуда выползли вежливые существа? В любом случае, пока не открою, не узнаю. Можно было вызвать Тычинбу, но не хотелось дергать слугу по пустякам. Я сделал несколько шагов и открыл дверь. На пороге стоял водитель Михаил Кузьмич. «Добрый вечер», — сказал я. «Вы что-то хотели, господин? Вы прибыли без мотоцикла», — замялся водитель. «Что-то случилось. Он сломался», — я вздохнул. Прошел до кошелька и вытащил оттуда 5000 рублей. «Не могли бы вы передать эти деньги Гавриле? К сожалению, с его мотоциклом случилось несчастье, и он вряд ли подлежит восстановлению». «Ох ты, а с вами все в порядке?» Взгляд водителя скользнул по моему торсу. «Я все выскажу этому инноватору. Ух уж я ему задам. Чуть господина не ухайдакал. За исключением пары синяков от приземления на чердак дома, других повреждений на теле не наблюдалось, поэтому Михаил Кузьмич облегченно выдохнул. Нет-нет, мотоцикл был шикарен, но вот водитель. В общем, это я разбил мотоцикл и готов возместить ущерб. Вот, возьмите. Надеюсь, что этого хватит». Взгляд Михаила Кузьмича снова уперся в деньги. Он поколебался, а потом спросил: «А остов от мотоцикла остался?» Я припомнил, что когда проходил мимо горящего дома, то обратил внимание на остатки мотоцикла. Вроде бы что-то осталось. Не могу сказать, что остов неповрежденный, но он был. «Да, остался», — пожал я плечами. «Сдать на металлолом можно». Тогда вот, Михаил Кузьмич аккуратно вытащил из моей руки около 1000 рублей, а остальные оставил. «Этого должно хватить. Больше не надо, Гавриле и этого будет много». «Да», — я с сомнением посмотрел на Михаила Кузьмича. «Там весьма серьезные повреждения». «Ничего», — отмахнулся Михаил Кузьмич. «Гаврила и не из таких аварий свою мотоциклетку восстанавливал. Главное, чтобы остов был, а все остальное он прикрутит и приварит». «Ну что же, тогда ладно», — пожал я плечами. «Пусть не обижается на нас. Так получилось. Я уверен, что так нужно было сделать, чтобы все было правильно». «Извините, Иван Васильевич, а где господин Годунов? С ним все в порядке?» «Да, все хорошо», — кивнул я в ответ. «Чуть позже появится. Тогда это не изволите ли вы принять баньку? Мы истопили ее на случай, если вы вернетесь рано со своего приема. Она достаточно натоплена, так что...» «Баньку? Ё-моё, вот чего я не ожидал сейчас, так это баньку». Я кинул взгляд на кровать. Умыться и бухнуться спать, или прогреть усталые мышцы и утром встать, как новенький? «А веники какие?» — спросил я. «Дубовые», — ухмыльнулся водитель. «Тогда решено. Сейчас же иду», — кивнул я. «Когда Годунов вернется, то пусть тоже заваливается в баню. Прогреться сейчас очень не помешает». «Будет сделано, Ваше Величество», — радостно ответил Михаил Кузьмич. «Тогда сейчас распоряжусь насчет чистого белья и полотенца. В баньку вас припроводить? Не стоит. Я и сам дойду. Куда идти? А вот за поместьем налево. Не ошибетесь». С этими словами довольный водитель усвистал прочь. В этот момент позвонил Годунов. Он взволнованно сообщил, что в поместье Батари все оказались связаны. «Теперь этим занимается полиция, ведари нашли следы вампала, а мне надлежит явиться для дачи показаний в местное отделение. Я сказал, что появлюсь там завтра, после торжественной части, а сегодня отправлюсь в баню, чтобы смыть остатки трудного дня, и также рекомендую поступить и Годунову». На это напарник ответил, что баня – это для нижнего сословия, а настоящие аристократы потеют исключительно в саунах. На подобное умозаключение я отправил его в баню в фигуральном смысле, а сам пошел в баню в смысле буквальном. Выйдя из поместья в прохладную ночь, я прошел по указанному пути. Ноздрей коснулся сладковатый дымок горящих березовых дров. «Господин желает совершить омовение», — раздался негромкий голос Тычинбы. «Да, расслабиться не помешает. Тогда я буду рядом и в случае чего предупрежу об опасности». «Хорошо, Тычинба. Жаль, что ты сам не можешь ощутить всю прелесть бани», — покачал я головой. «Ничего, я поверю вам на слово», — в голосе Тычинбы послышалась усмешка. Я пожал плечами и вошел в предбанник. Тут пахло смолистым деревом, сухими листьями, и доносился мятный аромат. О, вон и чуть дымящийся самовар обнаружился на столе, рядом пироги и две чашки. Красота! На лавке лежало чистое белье, полотенце и кусок мыла. Из-за закрытой двери тянуло влагой и паром. Я даже поежился, предвкушая тепло, горячий пар, потение и обливание холодной водой. Но, сначала дань традиции, чтобы все было нормально и без возможных происшествий. Сначала я отломил кусок мыла и положил его в сторонку на полочку, потом постучал в парную и негромко произнес: «Банник, банник, в дом к тебе прошусь, от зла защищусь. Твои правила знаю, их заклинаю. Гостя прими по чину да по совести. Нашли не беды, а благости. Ключ, замок. На это ничего не услышал, но и уже хорошо. Если бы выстрелил камень или раздалось шипение в ответ, то можно было и не заходить. Пара банник не дал бы, а вот несколько травм мог бы и нанести, камнем стрельнуть или кипятком ошпарить. Ну, мне попался банник с добрым сердцем, поэтому я не спеша начал раздеваться, предвкушая хороший пар. Да уж, баня – это одно из самых приятных и оздоровительных удовольствий, которое можно испытать. Восторг от этого процесса ощущается на нескольких уровнях – физическом, эмоциональном и даже духовном. На физическом уровне идет тепло и расслабление. Когда входишь в парную, тебя окутывает густой, теплый пар, который мгновенно проникает в тело, расслабляя мышцы и суставы. Чувствуешь, как напряжение и усталость покидают тебя, уступая место приятному ощущению тепла. Затем происходит очищение и обновление. Поры кожи открываются, начинается интенсивное потоотделение, с которым из организма выводятся токсины. Кожа становится мягкой и гладкой, ощущается, как она начинает дышать, а потом следует легкость в теле. После нескольких минут парения, когда ты выходишь из парной и окунаешься в воду проруби или обтираешься снежком, да просто выливаешь на себя ушат ледяной воды, по телу разливается волна бодрости и свежести. Тело словно обретает новые силы и энергию. Эмоциональное удовольствие приходит, когда под воздействием тепла и пара в организме повышается уровень эндорфинов, гормонов радости. Настроение улучшается, появляется чувство умиротворения и счастья. Офигенно снимается стресс. В бане забываешь о повседневных заботах и проблемах. Парение помогает снять нервное напряжение, избавляет от тревоги и беспокойства. Ну и конечно же происходит духовное очищение. Это словно медитация. В бане время как будто замедляется. Ты можешь сконцентрироваться на своих ощущениях, услышать свое дыхание и почувствовать гармонию с самим собой. Парение можно сравнить со взглядом внутрь себя, который помогает обрести внутренний покой. Также не стоит забывать о возвращении к традициям. Баня – это не только оздоровительная процедура, но и часть культурного наследия многих народов. Воссоединение с древними традициями приносит ощущение причастности к чему-то великому и значимому, а не так, как потеет Годунов в новомодной сауне. Я быстро разделся, зашел в парную, снова поежился от нахлынувшей волны пара. Ух, как же здорово! А дальше началось парение по всем условностям и традициям. В первый заход нужно просто посидеть, погреться, потом покрыться от души, потом выйти, охолонуть и спить мятного чая. И уже только со второго взять с полка веничек, ополоснуть его, слегка похлопать себя по распаренной коже, разгоняя кровь. А с третьего раза уже можно и ледяной водой окатиться, чтобы тот самый кайф ощутить, когда холодная вода становится горячей кипятка. Красота-то какая! Вытянулся я на полке перед тем, как снова надеть рукавицу и похлопать себя веником. Лепота, а! В это время дверь скрипнула. В баню еще кто-то вошел, кашлянул. «Борис, ты ли это?» — хмыкнул я, лежа на животе и не открывая глаз. «Угу!» — раздалось неопределенное бурчание. «Все-таки на баню согласился? Ну и молодец! Ты это! Пока не торопись париться, лучше пропоти немного. А чтобы быстрее пропотеть, то похлещи меня веничком. Вон, в шайке стоит, не в службу, а в дружбу». Снова раздалось угу. После этого веник начал легко похлопывать меня по коже, разгоняя горячий воздух, разжижая кровь, расслабляя суставы. Однако, я уже сделал не первый заход, поэтому требовалось поддать жара. Я произнес: «Давай сильнее». «Ну чего ты, как по кахакахаем ладошкой шлепаешь? А может быть по кахакахаем шлепать-то как раз и приятнее?» — произнес женский голосок. Вот и прекратилась игра в угу. Все-таки госпоже Бестужевой можно было и меньше пользоваться духами, а то я ее запах почуял, как только она начала в предбаннике раздеваться. Но поддержал игру в сюрприз, чего не поддержать-то. Она же пришла меня соблазнять, так что можно было и добавить чуточку пикантности. И ведь ты, Чимба, стервец, не указал, что ко мне пришла гостья. Может быть, он в ней не увидел опасности, а может быть, специально так сделал, чтобы позабавиться и понаблюдать за моей ошарашенной рожей. Вот только я ничуть не был шокирован. Однако игру в сюрприз следовало продолжать по всем правилам соблазнения. Я тут же повернул голову, постарался сделать удивленные глаза. «Госпожа Бестужева, что вы здесь делаете?» Екатерина Семеновна была в чем мать родила, только шерстяная шапочка покрывала голову. Сногсшибательная красотка выпрямилась, демонстрируя отличную фигуру в тусклом мерцании светильников. Что говорить, фигура выше всяких похвал, и похотливые изгибы бедер, и плавные формы талии, и высокая грудь, все приковывало и восхищало взгляд. На гладкой коже начали проступать капельки пота. «Что я делаю? Хлещу вас веником, царевич Иван», — улыбнулась она и игриво поддала мне по филейной части. «Вот так вот, вот так», — от ударов два крупных полушария зазывно качнулись, словно просясь в руки. «Но как вы? Нас же могут застать», — я слегка поиграл в смущение. «Никто нас не застанет», — улыбнулась она. «Борис Федорович показывает Ирине Николаевне поместье, так что до утра они будут заняты, а вы можете в это время научить меня правильно париться». Слово «правильно» она выделила таким придыханием, что только глухой бы не понял, что она имела в виду. Я глухим не был, но поиграть в соблазн был не прочь. «Как правильно? Так тут дело не хитрое, вспотели, потом чаю выпили, немного остыли, затем уже можно париться по новой». Я выбрал настолько двусмысленные слова, насколько мог. «Да, ну, я уже вспотела. Так, может быть, вы окажете мне любезности выпить со мной по чашке чая?» Княгиня провела пальцем по моему мокрому плечу. «Да я бы с радостью, княгиня, вот только нас могут увидеть. Потом расскажут, что люди о нас подумают». Я чуть продлил игру, чтобы растянуть удовольствие. «Расскажут, КХМ, чтобы лишиться языка, а следом и головы». Княгиня подняла бровки. «Вряд ли кто такой дурак, чтобы рассказывать, что происходит в поместье их жильцов. Что случилось в Белозере, то останется в Белозере. И не тушуйтесь, царевич, о моей невинности заботиться не следует, я все равно замуж выйду девушкой. Сейчас же магическая медицина достигла таких высот. Ох, чувствую, что достаточно пропотела, мне бы сейчас к самовару поближе». С этими словами княгиня отложила веник и потянулась, сладострастно зажмурившись. Я тоже поднялся и подошел настолько, что мое напряженное естество уткнулось точно между ног княгини. Еще немного, и я проскользну в нее. Княгиня чуть простонала и выгнулась, открыла глаза. «Ох, царевич, вы такой нетерпеливый». «Ну почему же, я дотерплю до первой чашки чая», — проговорил я в ответ с улыбкой. «Тогда идемте». Княгиня повернулась, погладив мимоходом по моему торчащему естеству ладошкой. Я вздрогнул, уставился на ее переваливающиеся ягодицы. Но нет, надо было дотерпеть до предбанника. Все-таки в парной не стоило затевать горячих игр, можно запросто заиграться и получить тепловой удар. А вот когда мы вышли в предбанник, и Екатерина Семеновна нагнулась над столом, чтобы потянуться за чашкой, я сделал короткое, резкое движение. Ответом мне был тихий вскрик. А потом предбанник наполнился шлепанием разгоряченных тел и жаркими стонами. Глава 32. Ведарь не должен оглядываться на прошлое, он не должен ничего забывать. Кодекс ведаря. Покой матушки-царицы, утро следующего дня. Елена Васильевна Глинская снова повернула изумруд на перстне, активируя круг тишины. После этого она набрала нужный номер на экране мобильного телефона. Ответ раздался через 5 секунд. «Доброе утро. Я внимательно слушаю вас, Ваше Величество». «Насколько внимательно вы меня слушаете?» «Достаточно, чтобы понять мои слова с первого раза», — холодно ответила царица. «Думаю, что да, Ваше Величество», — ответил Иван Федорович Телепнев-Оболенский. «Достаточно. Тогда почему до сих пор моя просьба не выполнена?» Елена Васильевна даже не стала скрывать раздражение. «Все оказалось гораздо сложнее, чем предполагалось изначально, но у нас появился неожиданный союзник, и знаете, его цель идет вровень с нашей целью». «И что же это за союзник?» — хмыкнула царица. «Я пока не могу назвать его имя, но уверяю вас, что оно вам очень хорошо известно. Вместе с ним нашей цели осталось недолго коптить это небо. У нас появилась такая отличная задумка. Мне интересно было бы послушать о ваших планах, князь. Я мог бы лично нашептать их вам на ушко, моя царица». «Оставьте свои пошлые намеки, князь. Зачем вы развешиваете покрывало интриги? Разве нельзя сказать просто словами о том, что вы намерены сделать? Я мог бы вам рассказать, моя царица, но будет лучше немного подождать и услышать о результате нашего тонкого плана от других. Так вы сможете лучше оценить всю красоту игры. Мне не нравятся эти недомолвки и загадки. Я хочу ясности в этой вашей игре. Ха-ха-ха. Не переживайте, Ваше Величество, вам понравится изящество и грациозность происходящего. В ближний круг вашего недруга вошел один доверенный человек, который воспользуется шансом избавиться от нашей общей проблемы. Поэтому не стоит расстраиваться, Мы держим руку на пульсе происходящего. На пульсе, пока что я вижу, как пульс исчезает у недругов нашей общей проблемы. Неужели нельзя воспользоваться чем-то, что вернее клинка или пули? Пули вообще слабо помогают в данной ситуации. Даже самые слабые люди, которые владеют живицей, не только могут избавиться от пули, но также и сами залечить рану. Вот зачарованные лезвия. Это уже наверняка и стопроцентно. И будет вам известно, что на охоту за нашей проблемой вышли те, кого называют подданными ночного правителя. Ночные ножи, я не говорил вам их название, моя госпожа. О таком не говорят даже в круге тишины. Царица вздохнула. Она прислонила кулак к щеке, потом поджала губы и произнесла: «Я не хочу больше ждать. Проблема должна быть решена в самое ближайшее время». В это время дверь в царские покои распахнулись, а на пороге возникла фигура царя. Он кинул быстрый взгляд внутрь покоев, огляделся по сторонам, прошел в комнату. За эти короткие секунды царица успела сбросить вызов, повернуть изумруд на перстне и с легкой улыбкой встала навстречу царю. «Ваше Величество, вы сделали мне честь, посетив мои покои в полуденное время. Не стоит, Елена, рассыпаться в любезностях. Все равно ты мне ничего нового не скажешь, а подобострастных жополизов мне и в тронном зале хватает». Царь дошел до кресла и уселся напротив царицы, вперил в нее тяжелый взгляд. Она почувствовала, что ей некуда девать руки. Она отложила телефон и подошла к царю, присела перед ним, положив руки на мужские колени. «Может быть, мой муж испытывает жажду? Я прикажу принести чай или вина». «Не нужно. Ваш муж не испытывает жажду», — покачал головой Василий Иванович. «Вернее, испытываю, но не физическую, а духовную. Успокойте мою душу доброй вестью. Скажите, что вы звоните постоянно своему духовному наставнику. Ведь не зря же вы выгоняете своих служанок для частного разговора. Что, вы в чем-то меня подозреваете?» — нахмурилась Елена Васильевна. «К чему эти вопросы?» «К тому, что слишком подозрительно вы ведете себя в последнее время. Я что-то чую, но хочу, чтобы вы развеяли мои опасения и сказали, что постоянно исповедаетесь перед наставником». «Я? Неужели мои служанки посмели донести на меня? Да я прикажу каждую высечь!» — вспыхнула царица. «Не стоит думать на служанок, моя дрожайшая супруга. Они ни при чем здесь, ведь у меня есть другие способы добыть информацию. Так что же, с кем вы ведете задушевные разговоры? Я не понимаю, чем вызвана ваша подозрительность. Неужели я дала какой-нибудь повод?» Елена Васильевна отошла к окну и сложила руки на груди. «Может быть, и нет никакого повода, но вот то, что вы уже в третий раз не отвечаете на мой вопрос, уже само по себе повод». Царь встал и подошел к жене. «Я не могу больше ждать ответа». Он схватил женщину за плечи, развернул ее так, чтобы взглянуть в глаза. Развернул довольно грубо, не считаясь с тем, что их могут увидеть в окно. «Я разговариваю с отцом», — быстро проговорила Елена Васильевна. «Моя матушка, она захворала в последнее время и...» — хлесь. Удар ладони заставил голову царицы мотнуться влево. Елена Васильевна вскрикнула, прислонила руки к вспыхнувшей щеке. Царь снова встряхнул ее, заставил взглянуть в глаза и произнес, четко выделяя каждое слово: «Не стоит мне врать». «Я не врала, ваше величество», — пролепетала царица. «Я в самом деле говорила с папенькой». «Ложь. Я созванивался с вашим отцом, он сказал, что давно с вами не общался, а ваша матушка прекрасно чувствует себя на пляжах Юрмалы». «Я не знаю, почему мой отец так сказал», — произнесла царица, — «но дайте мне поговорить с отцом, и он подтвердит мои слова». «Не стоит», — покачал головой Василий Иванович, — «и не стоит плести заговоры за моей спиной, моя дорогая. Если вы снова попытаетесь что-нибудь подобное выкинуть, то мне придется отправить вас доживать свой век в какую-нибудь отдаленную провинцию, и желательно в женский монастырь, чтобы вы смогли искупить в молитвах свои злые умыслы. Я невинна перед вами, ваше величество». Царица опустила руки, обнаружив красный отпечаток на щеке. «Не верьте наговорам, они призваны нас разлучить. Хорошего дня, моя дрожайшая супруга. Надеюсь увидеть вас во время обеда». Василий Иванович приветливо кивнул своей жене, а после направился к выходу. Царица же прошла к ночному столику, осмотрела след от удара. После этого начала припудривать щеку, а второй рукой набрала на телефоне сообщение. «У нас проявилась главная проблема. Пришло время избавиться от нее. Утро. Поместье будущих жильцов Рюриковича и Годунова. Я проснулся за 5 секунд до звонка будильника. Мне хватило времени, чтобы протянуть руку и отключить телефон за долю секунды до того, как он начал бы дребезжать и разбудил. А кого бы он разбудил? Рядом со мной на кровати никого не было. Госпожа Бестужева была столь любезна, что тихо удалилась, стоило только мне заснуть после любовных утех, которые мы перенесли из бани в дом. Ну что же, вполне неплохо. Не нужно будет изображать утреннюю неловкость и завтракать с заговорщицким видом. Я потянулся, быстро размялся и пошел умываться. После утренних процедур я двинулся в сторону зала. Оттуда тянуло запахом яичницы, свежих огурцов и поджаренных тостов. За столом уже сидел Годунов и уплетал за обе щеки. О, я вижу, что кому-то нужно восполнить белки и углеводы. Я подмигнул своему напарнику. Ну да, после таких душещипательных историй не мешало бы восполнить энергию, кивнул Борис. Мы полночи проговорили с Ириной Николаевной. Ох, у нас так много общих тем. До той поры, пока не пришла Екатерина Семеновна, мы говорили, говорили, говорили, говорили, спросил я удивленно. Вы только говорили? Ну да, а вы разве не тем же занимались? Улыбнулся Годунов. Я то и дело слышал вскрики Бестужевой, она так смеялась над анекдотами. Я посмотрел на него, не шутит ли он, может, он так прикалывается и стебется надо мной, но нет, он смотрел вполне серьезно. Да ну, не может быть. Что же, мне захотелось проверить одну теорию. Скажи, Борис, а чем вы занимались с Марией Никифоровной по вечерам? Неужели тоже разговаривали? Ну да, ответил Борис и откусил кусок поджаренного тоста. Она меня обучала врачеванию, иногда я помогал ей снять боль с поясницы, но в основном мы просто разговаривали. Мария Никифоровна очень добрая женщина и так много знает. Да, а я-то в свое время подумал невесть что. И это получается, что? Скажи, Борис, а ты когда-нибудь, ну это был с... Дверь открылась, а на пороге появился Михаил Кузьмич. Он коротко поклонился и произнес: «Господа, у ворот стоит машина». Водитель сказал, что он прибыл по распоряжению госпожи Бестужевой. Он явился, чтобы отвезти вас на первый день обучения. Во как, госпожа Бестужева очень добра. Похоже, что ей очень понравились те анекдоты, которые вы ей рассказывали, Иван Васильевич, улыбнулся Годунов. Она пришла в нашу комнату довольная, как будто от пуза наелась мороженого. Я вспомнил страстные объятия, различные позы, акробатические упражнения и ухмыльнулся. Да уж определенно, ей очень понравились мои анекдоты, раз она озаботилась прислать водителя. Что же, Борис, не будем задерживать машину. Через 5 минут выдвигаемся. А вы разве не будете кушать? Спросил Годунов, показывая на мою тарелку. Я хмыкнул в ответ, быстро присел на краешек стула и в мгновение ока справился и с яичницей с тостами, и с огурцами, а потом все это запил обжигающим кофе. Годунов только рот открыл. Ну да, он не знает, что ведарям порой приходилось завтракать, обедать или ужинать на бегу. Тогда было не до рассусоливаний, лишь бы закинуть внутрь что-нибудь съедобное. После этого я поднялся в комнату, также быстро оделся и спустился вниз. Годунова пришлось ждать еще 7 минут. Все-таки придется заняться его воспитанием и отслеживанием времени. Ведь точность, вежливость королей. Машина привезла нас за 10 минут до начала общей части, где будут названы имена и наименования отделений для каждого дворянина. На воротах в царское училище я заметил вчерашнего ведаря, которого видел на улице возле дома бандитов. Он цепким взглядом проникал внутрь проезжающих машин. Похоже, что из-за вчерашнего инцидента сделали усиление охраны. Я кивнул ему, стоило только нашим взглядом скреститься. Он также кивнул в ответ. Подъехав к ступеням, ведущим в общую залу, мы вышли. К нам подскочил служка в зеленоватой ливрее и протянул руку. «Добро пожаловать в царское училище, господа. Позвольте ваши рекомендации?» «Да, конечно, любезный», с важным видом проговорил Годунов и протянул помятую папку, успевшую побывать в приключениях. Служка тут же унесся прочь, а мы двинулись в то место, где вчера танцевали. Я кинул взгляд на асфальт, ничего не говорил о том, что тут вчера случилось происшествие. Все сноровисто и быстро прибрали. В зале стояли удобные стулья, возвышался постамент, играла негромкая торжественная музыка. Молодые люди степенно рассаживались на понравившиеся места. Мы с Годуновым присели недалеко от центра. Борис положил на 2 стула рядом наши куртки. Это для госпожи Карамзиной и Бестужевой. Я пожал плечами. Что же, пусть будет так. Хочется ему занять место для своей подруги, пусть так и будет. Я был бы более рад видеть рядом госпожу Собакину, но мне пока нельзя выбирать, чтобы не скомпрометировать девушку, и чтобы не обидеть Бестужеву, все-таки за проведенную ночь стоит и отблагодарить. Впрочем, отблагодарить стоило бы и Собакину, так как если бы не ее действия с мотоциклом, то я смог бы и не увести Вампала прочь. Думаю, что мне еще представится шанс сказать спасибо. Вон как раз и сама Марфа Васильевна появилась. Рядом с ней шел хмурый Шуйский, злобно зыркающий на всех из-под бровей. Она радостно улыбнулась, когда увидела нас с Годуновым. Я чуть кивнул в ответ. Она ничем не ответила, но ее взгляд был гораздо громче иных криков. Они с Шуйским прошли дальше и уселись в первых рядах, словно для Шуйского было важно подчеркнуть свое первенство всегда и везде. Примерно так же рассуждали и Романов с Бильским, которые устроились чуть ли не рядом с Шуйским и Собакиной. На меня они не обратили ровным счетом никакого внимания, я тоже сделал вид, что не знаком с этими какашками. Бестужева и Карамзина прибыли вовремя. Они поблагодарили Годунова за то, что тот занял места. Бестужева скользнула по мне насмешливым взглядом победительницы. Я же подмигнул в ответ. Да уж, соблазнительница начала думать, что царевич у нее уже в кармане. Как все-таки предсказуемы дворянские дочки. Курбский приветливо помахал нам рукой, сидя немного в стороне. Я помахал в ответ и кивнул на вытянутый вверх большой палец. С этим князем мы явно найдем общий язык. Когда все собрались, началась торжественная часть. На сцену вышли преподаватели, а следом вышел и ректор училища, 40-летний мужчина с напрочь выбеленными сединой висками. Вперед вышел самый старейший преподаватель царского училища. Под его руководством обучилась не одна тысяча доблестных воинов. Он вздохнул, обвел зал слезящимися глазами, а потом откашлялся и неожиданно молодым голосом поприветствовал всех присутствующих. Нестройный хор приветствий был ему ответом. Дальше прозвучала речь, в которой была подчеркнута важность службы Отечеству. Причем важность была как у пехоты, рыцарей полей, так и у кавалерии, крылатых всадников. В любом отделении нужно служить, не жалея своей жизни. После преподаватель освободил место. Встав за трибуну, ректор сказал, что на основе рекомендаций, а также по данным из школ и прочих учебных заведений, каждый жилец будет направлен в то отделение, которое ему будет больше присуще. Если жилец откажется от отделения, то он будет отчислен, поскольку военная служба и военное обучение не терпит личных хотелок. Все согласились с последним утверждением. После этого ректор начал читать имена. Названные поднимались с места, ректор говорил отделение. Названный кланялся и садился на место. Все больше хотели быть во всадниках, но сдерживали эмоции, если некоторых направляли в рыцари полей. Шуйский оказался в крылатых всадниках, даже ничем не выдал своего отношения к выбору. Собакина тоже оказалась в этом отделении. Карамзина, Бестужева, Курбский, да даже Романов с Бильским, все они оказались в крылатых всадниках. Дошла моя очередь. Рюрикович Иван Васильевич. Прозвучал голос ректора. Встал я со своего места. Ректор замялся, смотря внутрь папки. После этого он спросил, а вы вместе с Годуновым, Борисом Федоровичем поступаете? Так точно, отчеканил я, не могли бы вы подойти? Вот это предложение было странным. Нас должны были назвать, направить и потом бы мы сели. Что-то не так, я кивнул Борису, тот растерянно посмотрел на меня. После этого мы двинулись к сцене, выйдя на постамент, приблизились к ректору, тот почему-то нахмурился. После этого произнес, Рюрикович Иван Васильевич и Годунов Борис Федорович. В это время залетевшая с улицы муха села мне на нос, и мне пришлось в нарушении субординации взмахнуть рукой, сгоняя ее с аэродрома. Чуть звякнул браслет мальчишки, которого мы спасли от молниевичков. Митя его, кажется, звали. Ректор вздрогнул, как будто я замахнулся на него. Его взгляд приковался к браслету. После этого он спросил, позвольте поинтересоваться, откуда у вас это? Это, я поднял руку, показывая браслет, один мальчик подарил, в благодарность за спасение. Так это вы, глухо проговорил ректор. Он опустил взгляд на папку, потом вздохнул, скомкал лежащий там лист бумаги и произнес, Рюрикович Иван Васильевич и Годунов Борис Федорович приняты в царскую кавалерию. Добро пожаловать в крылатые всадники, сынки, служу Отечеству. Гаркнули мы с Годуновым почти одновременно. Служите, кивнул ректор, а потом мягко улыбнулся. И спасибо за сына и жену, Иван Васильевич.